1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Ольга Шах. Магия чистых душ. Приехали. Анна Сергеевна? Ну, тетя Ань? Сонные мысли ворвался голос Николая, моего водителя на нынешние сутки. При посторонних Коля никогда не позволял себе понебратство, но мы сейчас ехали одни. Фельдшеров, как всегда, не хватало. Николай был сыном моей кузины, племянником короче. И Николай звучало для него слишком пафосно. Попроще его все звали Колян, а еще мать звала его Охламоном. И было ему от роду 23 года. Имел за плечами 3 года политеха, затем попала в вожжа под хвост, решил стать великим бизнесменом. Не стал. Ушел в армию, вернулся, и теперь до нового учебного года работает водителем скорой. К чести Кольки он не курил, к спиртному равнодушен, с девушками сходился легко, но пока серьезных привязанностей не было. Правда, детская страсть к коллекционированию марок перешла в более тяжелую стадию — нумизматику. «Да, Коля, что ты хотел? Прости, задумалась». «Да я хотел спросить, мы сейчас обедать и пополниться?» «Да, едем». Под мягкое покачивание машины мысли опять потекли своим чередом. «Да, разрешите представиться. Ковалева Анна Сергеевна. 52 года от роду. Врач скорой помощи, мать 2 взрослых и самостоятельных детей. Почти замужем». «Почти, потому что с мужем у нас давно уже полное равнодушие. Нейтралитет. Просто живем в одной квартире и все. Являемся родителями общих детей. И даже измен нет. Просто отошли друг от друга и все тут. Уже и не обидно, и не больно. Для своих лет я еще ничего. А если поставить к теплой стенке...» «Шутка. Ну, есть лишних 5 килограмм. Периодически я с ними борюсь под настроение». Болезней особых нет. Руки, ноги, зубы, волосы свои. Шатенка, глаза зеленые, лицо типично славянское. Не была, не привлекалась. А вот, пожалуй, и все, что можно обо мне с разбегу сказать. Уже на выходе с подстанции, после обеда и пополнения ящика с медикаментами, так называемый у нас рыжий ап, догнала нас диспетчер. «Аня, у вас же скоро конец смены?» «Ну да, через 3 часа сутки будут». «Тогда для вас вызов на роды». «Что, уже рожаем?» «Нет, вы санитарным транспортом отработаете. Там из деревни надо роженицу привезти, а потом и домой». Ну и славненько. Двинулись неспешно. Деревня не так и далеко, родов еще нет, успеем. На самом выезде из города попросила Колю остановиться ненадолго. Дома в холодильнике у меня хорошо в хоккей играть. По выражению моего сына, так холодно и пусто, как на спортивной площадке. Да и химия закончилась. А тут все совпало. И зарплату скинули на карту, и сетевой супермаркет на выезде, и Коля довезет с баулами до дому. В общем, 3 в 1. В магазине, на удивление, мало покупателей было. Зато появился новый отдел с книжками и канцелярией. Вот тут я застряла. Давно для внучки надо было купить детскую энциклопедию и писательно-рисовальные принадлежности. Под запалы от временного богатства накупила цветной бумаги и картона для детского творчества. Пластилин, фломастеры и еще кое-какую канцелярскую мелочь. Потом зависла у стенда с книгами. Зеленое земноводное начало душить, вот прямо до асфиксии, но я переборола его и купила таки энциклопедию садово-огородную для невестки, энциклопедию с разным рукоделием для дочери и кулинарный справочник для себя любимой. На кассе ждал неприятный сюрприз. Не работал терминал. Пришлось бежать до банкомата в зале деньги снимать. Кассир в результате мучительных подсчетов выдала мне на сдачу 3000 и целую горсть металлических денег. И шла я с пакетами, солнцем палимая, погромыхивая мелочью в 2 карманах. «А в какую деревню едем, Анна Сергеевна?» «Да вот, в коммуникаторе написано «Худорожкино».» Колян заржал. «Это что там, рога худые? Или рожь плохо родится?» «Балда ты, Коля. У нас столько смешных названий деревень. Помнишь у великого Некрасова? В каком году рассчитывай, в какой земле угадывай, на столбовой дороженьке сошлись 7 мужиков. 7 временно обязанных подтянутой губернии, уезда Терпигорева, Пустопорожней волости. Из смежных деревень Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, Неелова, Неурожайка тоже. Так что смотри на дорогу, Петросян доморощенный». До деревни добрались без приключений. А вот там не обошлось без неприятного сюрприза. Будущая родильница решила таки стать настоящей роженицей. Молодая женщина, 22 года, дышала часто, непроизвольно охая при очередной схватке. Муж такого же возраста суетился по дому, собирая вещи жене и будущему наследнику. Судя по баулам, вынес он половину избы и все продукты из холодильника, обосновывая, что Вареньке надо питаться хорошо. И сам он останется пока в городе, вот и себе сменку прихватил. «Все, все, поехали, а то здесь родим». Но на выезде из деревни стало ясно. Времени у нас совсем мало. «Тут другой дороги нет?» — спросил Коля. Петр пожал плечами. «Да мы и не местные. Живем тут всего полгода и не знаем пока. Мы с Варей из детдома вместе. Учились в сельскохозяйственном колледже. Я механик, а Варя агроном. Вот в эту деревню и поехали после колледжа. Родни у нас нет никакой». Ворча, Коля выруливал на дорогу к шоссе, когда Петя закричал: «Стой! Во, Митрич идет, сейчас спросим!» С неприметной тропки сбоку вывернул этакий абориген позднепенсионного возраста. С удочками, рюкзаком за спиной. «Митрич, есть тут дорога короче до города?» «Есть, как-нибудь. Вон через лесок будет 10 км, а по трассе все 30 набежит». Любопытный дед сунул нос в салон скорой. Увидев Варвару, врача охнул и засуетился. «Да вы же не найдете, городские. Давайте я покажу. А уж потом доберусь как-нибудь». «Давай, дед. Садись с водителем Сусаниным будешь». Полузаросшая дорога, ну как дорога, направление скорее петляло между деревьями. Но мне красотами любоваться было некогда. Схватки учащались, да еще на колдобинах трясло, что не добавляло комфорта. Да, «Газель» все-таки не «Мерседес», но он по этой дороге и вовсе бы не проехал. При особо сильном рывке услышала мат Николая, вскрик Варвары, сильный удар, треск. Меня сбросило с сиденья, и со всей дури что-то влетело мне в голову. Нарастающий шум, как от самолета на взлете. А затем темнота и тишина.